Всего одно слово, но произнесено оно было так, словно являлось ругательством. В дверях стояли двое в штатском. И первым из них был Билл Фарли. Почти 6 футов ростом, широкоплечий, крепкий, с полным лицом. Он вошел в комнату, вытаскивая из поясной кобуры револьвер с укороченным стволом. «Скотт!» — повторил он с ноткой удовлетворения. Полицейский доложил ему о том, что я сказал, и Фарли тяжело прошел в студию, вернулся и поманил туда другого в штатском. Затем он махнул в мою сторону револьвером и рявкнул. — А ну, подыми лапы, Скотт! Руки на стену! — Не так шустро, Фарли. Руки вверх. Его маленькие глазки налились кровью. Я не сказал вслух рвавшихся из меня слов, медленно поднял руки. Повинуясь его рычащим командам, я отодвинулся от стены, опираясь на нее ладонями. Он забрал мой револьвер из наплечной кобуры и отступил. «Выверни карманы», — сказал он. Я опустил руки и посмотрел на него. «Не заходи слишком далеко, сержант». «Лейтенант!» «Выворачивай карманы». «Ты даром теряешь время. Примерно 5 минут назад неизвестным был застрелен Уэбли Олден. Лица его я не разглядел, но он уехал на машине налево по улице. А еще здесь была девушка. Ты будешь делать, что тебе говорят, Скотт. Фарли, ты дурак. Я приехал сюда через 5 минут после...» Он осклабился и сделал шаг ко мне, поднимая левую руку. Я сжал пальцы правой руки в кулак. «Шел!» Другой полицейский в штатском негромко обратился ко мне, стоя в дверях студии. Когда я увидел Фарли, я не обратил внимания на второго полицейского, но сейчас я узнал его. Мы с ним тоже встречались 2 года назад, но отношения наши были нормальными. Это был приятный парень по фамилии Дуган. На Фарли он не был похож. Я разжал кулак. Фарли очень хотел, чтобы я его ударил. Это прямо написано было у него на лице. Уж тогда-то у него бы появилась возможность порезвиться со мной по-настоящему. Я отвернулся от него, стиснул зубы и вывалил все из карманов в кучу на стол. Один из полицейских в форме говорил по телефону. Фарли рассматривал содержимое моих карманов. Я попытался еще раз. «Фарли. Лейтенант Фарли. Лейтенант Фарли. Пока ты здесь великолепно изображаешь идиота, тот, кто убил Уэба, отваливает из Медины». Я глотнул и перевел дыхание. Хотя, если у него есть хоть капля ума, ему лучше остаться в этом городе. Здесь он будет в безопасности. Фарли усмехнулся, взвесил мой кольт в свои ручищи и резко открыл барабан, хотя для этого резкости и не требовалось. Фарли весил за 200 фунтов. Массивный мужик. Выглядел он толстым и нешустрым, но очень сильным. «Из этого револьвера совсем недавно стреляли», — довольно произнес он. 3 раза. Он резким движением кисти вернул барабан на место. У меня вспотели ладони. Ты хочешь, наконец, узнать, что случилось, Фарли? — Я послушаю это в конторе. — Не собираешься же ты меня задерживать? — Почему же? — Ты несчастный, дубоголовый. Если ты толстолобый, заткни пасть. Его загорелое лицо потемнело от прилива крови. — Еще раз пасть откроешь? Я тебе ее заткну собственноручно. Значит, вот как обстоят дела. Я посмотрел на Фарли. Ладно. Пусть будет по-твоему, приятель. Пока. Я, пожалуй, позвоню по телефону. Зачем? Чтобы вызвать своего адвоката. Адвокат тебе понадобится. Сможешь его вызвать из полиции. — Ага, — подумал я, — на днях или раньше. Прежде чем выйти, я еще раз посмотрел на труп Уэбба. По комнате расхаживали какие-то люди, проводили мелом линии на полу, фотографировали со вспышкой, чертили диаграммы и что-то писали. Почему-то это показалось мне непристойным. А когда я выходил из комнаты, мне вспомнились последние слова Уэбба, сказанные вчера вечером. Он сказал, что это должна была быть его первая брачная ночь. Похоже, так оно и вышло. Только он обручился со смертью и уснул навсегда. Фарли подтолкнул меня ладонью в спину. Мы спустились вниз по лестнице, сели в полицейскую машину и поехали в полицейский участок Медины. С 8:30 вечера пятницы до почти 9 часов утра субботы они держали меня в комнате для допросов. При этом команды полицейских менялись, обрушивая на меня груду вопросов. Одни и те же вопросы, снова и снова. При этом направленная мне в лицо лампа сияла, как маленькое солнце, а из деревянного сиденья стула, казалось, начали расти иголки. Вскоре я уже говорил только, я на это уже ответил 19 раз, несчастные вы недоноски. У них, разумеется, нежных чувств ко мне не прибавилось. Но в 9 утра субботы они были вынуждены меня отпустить. Помог мне и умный, изворотливый адвокат, но главным было то, что меня не в чем было обвинить. Рассказ мой подтвердился. Пули, попавшие в Уэбба, были выпущены не из моего револьвера. Одна из пуль, выпущенных мною в сторону окна, засела в оконной раме, и баллистическая экспертиза подтвердила, что она вылетела из ствола моего револьвера.